лед не растаял. К тому же комья были мокрыми, скользкими от просочившейся сверху воды. А слежались и смерзлись они так, что я ободрал руку, обломал ногти, совершенно, впрочем, не чувствуя боли. Пальцы занемели от холода. И сил оставалось все меньше. Разум возобладал над инстинктом. Я сообразил, надобно найти какой-нибудь инструмент. Но встать и ходить рискованно. И не потерять бы в темноте место. Поэтому я пополз вдоль кладбищенской ограды на четвереньках, отсчитывая сажения и обшаривая рукой землю. Вскоре мне повезло. Я нашел толстую короткую палку, заостренную с одной стороны. Наверное, кол, к которому привязывали козу или теленка. С этой добычей возвратился к могиле и принялся работать с заметным успехом. В какую-то минуту даже подумал, вот так рождаются легенды о чертях, о выходцах с того света. Что подумали бы случайные прохожие или припозднившаяся парочка, увидев среди ночи роющуюся в могиле грязную всклокоченную фигуру с колом в руке? Какие бы вопли раздались! Стал работать осторожней, останавливаясь и прислушиваясь. Еще боялся, сумею ли открыть гроб. Как он заколочен? Хватит ли у меня сил оторвать крышку? Надо было отдохнуть. Но нельзя. Скоро утро, небо на востоке уже посветлело. Наконец кол ударил в доску. Я разгреб землю. Доски были такими тонкими, что прогибались под моей тяжестью. Я боялся, хрустнут, сломаются, придавят веру. Скорее торопил я себя, отбивая комья вокруг гроба. Пришлось еще и вбок немного подрыть, чтобы было куда сдвинуть крышку. С тягучим скрежетом подались проржавевшие гвозди. Крышка сдвинулась. Я приподнял ее на ребро и увидел что-то светлое, вроде подушки, а на ней знакомые черты лица. Вера! Но, Боже, как она изменилась! Нос, скулы, подбородок, надбровные дуги — все выпирало, все было туго обтянуто кожей, все было непривычно резко и остро. Я коснулся губами ее лба и сразу же отстранился. Он был холоднее, чем земля. Он обжег меня, разгоряченного, своей безразличной стылостью, оттолкнул каменной твердостью. Это потом я сообразил, что под крышку не проникала сверху вода, и вера не оттаяла. А тогда жгучий холод и страшная твердость как-то отрезвили меня. Я осознал, что здесь действительно находится моя вера, но не вся, а лишь ее оболочка, мертвое тело, далекое от меня, ото всех. А настоящая вера, с ее радостями и муками, она во мне, она в далеком нашем имении, она в том флигеле, где оставалась ее последняя записка. Нет, она не исчезла. Она со мной и будет жить столько же времени, сколько и я. А вот за это измученное, искалеченное, застывшее тело я обязан рассчитаться самой страшной местью, чтобы негодяи испытали хотя бы часть тех душевных и физических мук, которые они причинили беззащитной женщине. Они совершили нечеловеческое, их должна постигнуть подобная же кара. Чтобы они визжали от неотвратимого ужаса. Только я один могу это сделать, иначе не будет покоя ни мне самому, ни вере, живущей в душе моей. Еще одно должен был я знать точно. Изогнувшись, почти сломавшись в пояснице, я просунул руку дальше под крышку гроба, под одежду жены, и осторожно провел пальцами по ее животу,